Я прочитаю, братья и сестры, из второй книги Царств, 6 глава, с 1 стиха. Вторая книга Царств, 6 глава, с 1 стиха. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Вала Иудины, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахунова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, ковчегу Господню. И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авинадара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его». Вот древняя повесть, братья и сестры. Ветхий Завет содержит очень много поучительных историй, на которых мы можем, читая, рассуждая, разумея это, их учиться. И мы все прекрасно знаем, что это были ветхозаветные праведники и события, явления в народе израильском. Это были и остаются образами для нас, чтобы мы учились, друзья, повиноваться Господу так, как они повиновались, или, наоборот, предостерегать себя от непослушания Господу, потому что непослушание перед Богом, которое, впрочем, проявил наш праотец Адам, оно, естественно, наказывается смертью. Вот события, знаете, после всех этих вот особых таких благословений Божьей, защиты, охраны Давида, наконец он воцарился над Израилем, как Господь заранее и обещал ему. Ну и первое, и очень хорошо, что он делает, он посмотрел, как вот там ковчег Господень находится не на том месте, которое ему определил Господь, и приготовил ему хорошее, лучшее место, чтобы он был именно там, при доме Давида, там, где он как царь управляет всем народом, чтобы там был и ковчег Господень. Собрал огромное ополчение, 30 тысяч, представляете, сколько народу. Торжественный очень такой момент, когда вот этот ковчег, ковчег завета Господнего, ковчег откровения, в нем лежали 3 предмета. Скрижали Господни, на которых написаны были слова Божии, десятисловие, закон Господень, и через них Господь заключил завет с народом своим. Это тогда, когда при Моисее. Там же лежал и рассветший жезл Ааронов. Это было предостережением всем непокорным и дерзающим, которые не по воле Божией приступают, вот хотели бы приступить к служению, иметь какие-то посты или ответственность. И Господь вот этим событием, рассветшим жезлом, среди всех остальных жезлов колен Израилевых, показал, что он только примет служение колена Левина. Они имеют дерзновение приступать к этому великой святыне. И третье – этот золотой сосуд с манною. Тот хлеб ангельский, который вкушал народ израильский, когда шел в течение 40 лет по пустыне, и он был питаем этим драгоценным хлебом. Это милость Божия. И чтобы во все века они хранили это в памяти своей о великой благости и чудесах Божьих. Больше там ничего не было. Но сам по себе это ковчег, он назывался как ковчег Завета Господня. И его видимое такое присутствие ковчега среди народа израильского указывало видимым образом на присутствие самого Бога. Братья и сестры, и, конечно же, правильно сделал Давид, что он так решил его перевести на надежное, на то место, которое ему полагается. Но вот поставили они его на колесницу, повезли его, дорога неровная, конечно, не такие, как сегодня, и валы наклонили, валы везли эту колесницу с ковчегом, наклонили его. И Оза простер руку, чтобы остановить это падение этого ковчега. Как вы думаете, как вы поступили бы? Я бы поступил бы, наверное, точно так. Потому что, ну а вдруг упадет? Я поступил бы точно так. Но тут сказано такое слово: Бог прогневался за дерзновение Озы. Прогневался. Братья и сестры, я так думаю, конечно, больше вины не у Озы, а здесь, наверное, ответственность. И Давид сразу понял, что он что-то сделал не то. Не таким образом должно было быть относиться к святыне Божией. А как? Вы знаете, вот это вот переняли они от филистимлян. Филистимляне, которые, будучи наказываемы за то, что отобрали этот ковчег у Израиля, и Бог их наказывал, они решили избавиться от него, так как их прорицатели сказали: это только вот за ковчег наказание вам. Вот берите, ставьте его на колесницу и запрягайте первородивших коров, и пусть они, если не пойдут в сторону Израиля, значит, действительно от него несчастье. Так и случилось. Они пошли, мычали, оставили своих телят, ну, идут вперед, потому что Бог так повелел им. И израильтяне вот такой опыт переняли. Слово Божие говорит, чтобы указание было, чтобы всегда носить этот ковчег на плечах и с весьма осторожностью. Когда приступали левиты, священники для того, чтобы поднять этот ковчег, даже нельзя было посмотреть на него, нужно было покрыть его кожами, вот, чтобы не поразил Господь одной из род из колена Левина. И они с тщательностью, такой с осторожностью, они несли его в течение 40 лет по пустыне. Когда он останавливался, это было особое такое вот место, где указывал через это Господь, что там нужно было остановиться народу израильскому, отдохнуть от этого вот долгого утомительного пути. Там, где он поднимался, и поднималось облако, осеняющее его, или столб огненный, народ израильский готовился и выступал в дальнейший свой путь. И всегда, постоянно, ковчег Господень находился среди стана народа Божия. И только на короткое время, когда Господь допустил это наказание для народа своего, он находился в стане врага, филистимлян. И, наконец, он вернулся. И, наконец, вот такие вот ожидания, духовные, знаете, вот бывает иногда, когда вот, ну, реформация какая-то происходит, какое-то обновление в духе. И Давид этого ожидал, что вот с тем, что он перенесет этот ковчег, будет какое-то оживление духовное в народе израильском после царствования вот этого нечестивого, прямо уже сказать, царя Саула. Но случилось непредвиденное. И, конечно же, Давид был виноват. Он не должен был перенять эти методы. Он сразу понял, говорит: как я могу внести ковчег Господний в дом свой? И убоялся. Да, братья и сестры, тогда, когда наказания какие-то приходят переживания в нашу жизнь, тогда, когда скорби приходят в жизнь, Слово Божие говорит: в бедствии размышляй. И он, наверное, размышлял, почему такое случилось, ведь я дело-то Божие делаю, И после того, когда он вот пришел к верному такому пониманию и правильному отношению к этой святыне Божией, они со всей тщательностью понесли, через каждые 6 шагов жертву приносили Господу. Они это делали с великой радостью, торжеством, несли ковчег левиты, и Господь благословил их. Братья и сестры, я хочу остановиться на той мысли, что ковчег Господень был ковчег завета Божьего, завета Господнего, завета, который Бог заключил с народом израильским. Мы сегодня приступаем к этим видимым знакам, которые говорят о завете Господнем, который заключил Господь с каждым из нас. И как нужно приступать к этим видимым знакам? Как нужно пить это вино и есть от хлеба сего? Слово Божие говорит, делать это нужно с особым бодрствованием, наблюдая сами каждый за собою, испытывая себя, свое духовное состояние. И это очень важно, друзья, потому что в этом примере мы можем тоже видеть, что вот так поступивши, мы можем навлечь на себя суды Господни. В Евангелии Луки, 22 глава, Господь говорит собравшимся ученикам, Он первый раз это установление вот перед ними поставил и эту заповедь исполнил. Он говорит, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Когда-то мы вступили в завет с нашим Господом, там, при водном крещении, мы с своей стороны только обещали, «Господи, желаю служить Тебе, верую в силу, кровь Твою пролитую, веру в спасение Твое». Это с нашей стороны, с Его стороны Он говорит, «Кровь моя нового завета, которая за вас проливается на прощение грехов». Как это важно всегда помнить, друзья, эту несоответственность, эту неравномерность. С нашей стороны только слово, обещаю, желание наше, которое выражали мы в молитве, а с его стороны кровь пролитая. Да, он обещал, у него обетования есть, очень множество этих обетований для нас. Они нас утешают, ободряют, но у него есть больше, чем обещание, кровь пролитая во искупление грехов наших. И это кровь Нового Завета. Еще в древности через пророка Иезекиилю Господь говорит, сказал такие слова, что заключу Новый Завет и напишу эти слова не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца вашего. Они должны написаны, дорогие друзья. Часто нужно только в сердце свое посмотреть, сердце, омытое кровью, то, которое примирено с Богом, и увидеть и вновь читать эти слова посредством Духа Святого, посредством совести нашей, которая говорит. Поэтому Слово Божие говорит, испытывайте себя, то есть проверяйте свой жизненный путь сегодня, вчерашний, третьего дня, может быть, даже десятилетней давности. Некоторые, знаете, вот так вот, и думаешь, Господи, есть ли у человека страх Божий, который годами непримиренный друг с другом и оправдывает себя в том, что я в этом не виноватый. А Слово Божие достаточно ясно говорит, вспомнишь, когда брат твой имеет против тебя, не ты против него, а брат твой имеет против тебя, уже оставь жертву и пойди примирись с братом твоим, восстанови это отношение. А значит, восстановить отношение с братом – это восстановить отношение с Господом. Прервано, не может Господь отвечать. Ты, может быть, идешь по инерции. Вы знаете, я вот так вот иногда, когда строил дом, вот такой удивительный такой случай видел. Спилил дерево, а оно через некоторое время зацвело. Зацвело. Но что интересно, ни одна пчелка не села на эти цветы. Я недавно так с братом говорил, который имеет отношение к пчеловодству, он говорит, вот открыл мне некоторые секреты. Говорит, цветут цветы, а пчелки туда не садятся. Почему? Не источает этот вот нектар, который нужен для этого меда, чтобы пчелка потом перерабатывала это вот нам дорогое такое вещество. А там нету. Вот так бывает и человек, и вроде бы еще и ходит в собрание, и даже, знаете, вот и цветет, и, может быть, чем-то и пахнет. А он бесполезен для Бога, бесполезен. Это смертные уже, посмертные уже цветы. Они плоды не приносят. Братья и сестры, мы должны быть внимательны к тому завету, который Господь заключил с нами. Вот народ израильский, когда вышел из Египта, это образ этого мира, они вышли в большом количестве, шли по этой пустыне. Бог позаботился о всем необходимом для их жизни. И не только их самих, сколько детей там было. И Он каждый день давал им эту драгоценную манну. Интересно, я еще раз напомню, вот когда мы так вот детей наших кормим этой манной, очень важно знать, что это такое означает, слово «манна». Слово «манна» означает с еврейского языка «что это?» Вопрос «что это?» Они когда вышли и увидели эту манну, и сразу вопрос «что это?» А это Бог позаботился о том, чтобы вы имели насущный хлеб. И он, как уже мы знаем, назывался даже ангельским хлебом. Но ужас, ужас, братья и сестры, охватывает тогда, когда однажды, когда в искушении своем, они говорят, какая негодная пища, какая негодная пища. Одну сестричку говорит, ну что ж ты все время кроссвордами занимаешься? По 4, по 5 часов ты их решаешь и решаешь все эти там проблемы какие-то. Слово Божие прочитай. Слово Божие читай. А сколько его можно читать? А сколько можно есть эту манну? Это негодная пища. Нам давай вот что-то такое остренькое такое. А мы помним вот лук, чеснок, мясо, которое ели в Египте. С Египта вышли, а Египет с них не вышел. Египет с них не вышел. Слово Божие говорит о том, что там были и отстающие. Отстающие, которые их побивал какой-то такой таинственный народ Амалек. Бог об этом народе сказал, у меня вечная война с этим народом. И даже царь Саул, потому что не исполнил повеление Божие, чтобы истребить амаликитян, он был наказан, отвергнут от царства. Почему Бог так грозно относится к этому Амалеку? Братья и сестры, Амалек – это образ нашей греховной природы. Мы вышли из Египта, из этого мира. Мы желаем служить нашему Господу. Но вот эта вот природа, она нас досаждает. Вот этих отстающих, которые ослабевают в обетованиях Божьих, пути следования за Господом. Амалек этот истребляет, старается убить, чтобы не дошли до обетованной земли, чтобы не вошли в небо. У меня вечная борьба с этим народом, Господь говорит. Братья и сестры, когда читаешь Слово Божие, и Бог дает духовное разумение, то все становится на своих местах. Там ничего нету второстепенного. Ничего в Библии нету такого, что можно бы сказать так. Ну, это, на мой взгляд, не столь важно. Все важно. Все важно. И когда царь этот Саул, о котором я немножко коснулся, он решил Господу принести большую жертву, оставил от этого народа там и скот очень такой хороший, без всяких недостатков. Ну, Господь так вот и говорил, что жертва должна быть безупречной. А Господь говорит, а для меня послушание дороже, нежели жертвы. Послушание дороже, нежели жертвы. Друзья, я так вот очень обеспокоен, очень болею душой своей о том состоянии, которое сегодня находится народ Божий, церковь, и даже, можно сказать, вот наше братство, наша личная церковь. Друзья, когда посмотришь вот на внешний вид, о который говорит о многом, о духовном состоянии в внутреннем мире, друзья, боишься, что многие из нас так и не достигнут неба. Я недавно читал одну такую исповедь. Одна сестра, которая так вот, ну, будучи обличаемой братьями, и, ну, и ясно, конечно, и Дух Святой обличал, она однажды говорит, я молилась Господу так. Господи Боже, вот возьми мою жизнь, а косметику я тебе не отдам. Не отдам я ее. Ну как я буду выглядеть, Господи? А жизнь мою возьми. Такая жертва Господу не благоугодна. Он берет или все, или ничего. Друзья, и не только вот сестер это касается этого вопроса, которые все-таки должны всегда помнить Слово Божие, послание Тимофею, что не Адам согрешил, а Ева. И часто это непослушание вводит в грех и мужей, но и ответственны также и мужья, которым нравится, когда жена без всякого покрытия, в такой бесстыдной, неприличной одежде, не святой, неприличной святым она ходит. Некоторые говорят, это ну, не в собрании. А у тебя что, тело твое? Только святое тогда, когда ты переступаешь порог этого дома. Ты должна быть святой телом и душою перед Богом, потому что Он искупил драгоценной кровью. Какая велика цена заплачена за твое искупление. И Он хочет, чтобы однажды вселившись в этот храм, Дух Святой, чтобы пребывать и все преобразовывать там, чтобы соответствовало Божьему стандарту, чтобы его ничто не огорчало. Ничто не огорчало. И об этом забывают, друзья. Они смотрят на обычаи этого мира. Недавно так вот разговор состоялся. А почему нельзя кольца носить в нашем собрании? Ну, мы понимаем. В собрании принялось решение, чтобы кольца не носить. Ну, и мы не носим. А так вот пойдите посмотрите, встретите наших сестер. Посмотрите на них. Вы узнаете в них детей Божьих? Они ничем не отличаются от этого мира. Ничем не отличаются. И волосы, и покрытия нет, и кольца тут же сразу наденут. И вы знаете, я попытался, я говорю, вот так написано, вот украшение там из-за этого Иакова вспомнил. А знаете, что они говорят? Брат, неаргументированно ты мне нам это говоришь. Правда, такое место вот напомнилось. Довольно жить по обычаям мира сего. Кто скажет сегодня это слово «довольно жить по обычаям мира сего»? По воле князя, господствующего в этом мире, духа злобы, для которого все важно, только лишь бы погубить душу человеческую. Ты, вступивший в завет с Господом, и так смотришь, свободный, вольный этот шаг. Я вспоминаю один такой пример, когда Господь, вот я удивляюсь, конечно, поставили ковчег Господень на колесницу, но и гром молнии бы с неба-то и над самого бы, над самым, во всяком случае, Давидом бы разразилось. Ничего подобного. Ничего подобного. Поставили, повезли. И если бы это не ухабина, может быть, все и было благополучно, и опыт этот удался. И, может быть, с той поры многие бы сказали, вот видите, Господь не наказал. И так и нужно. Что это носить? Нужно возить. Удобно очень. Да, может быть, Господь тебя не наказывает, потому что ты не верен в своих завете с Господом. Но через тебя погибает Оза. Через твой соблазн. С регистрированного иногда говорят так, у вас диктатура. И они не беспочвенно об этом говорят. А у нас вообще не диктатура. У нас теократия, богоправление, Бог, служители и подчиняясь друг другу. У нас не демонкратия, а демон. У нас теократия, то есть богоправление. И Слово Божие так оно ясно и определенно говорит и на этот счет. И вот однажды Господь посмотрел на народ свой, который терпел очень много. Он даже, знаете, вот он его в Египте хотел истребить. Он еще его не вывел, а в Египте уже раздражил он Господа. Говорит, я хотел вас в Египте еще истребить, но не истребил ради имени своего. Он сколько раз, 10 раз они искушали его в пустыне, и Господь готов был поразить их. И заступническое служение Моисея имело действие такое, но не поразило его ради имени своего, святого имени, не поразил. Братья и сестры, не только внешность, конечно, но и внутренний. Ну, в общем-то, и справедливо та сестра сказала. Я, говорит, поняла, что на витрине, то в магазине. Другого не может быть. Не может быть. То, что в сердце, то и на внешности. Но есть и другое, которое много оскорбляет величие и славу Божию. Наш дух гордости. Недаром вот этот мир, он состоит из похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. И гордости житейской. И все это противно Богу. Потому что мир осужденный. Неужели ты будешь вот пользоваться вот теми, которые уже вещами, которые осуждены в этом мире вместе с своим хозяином? Неужели они тебе так дорого, как вот эта женщина скажет: Господи, все отдаю, жизнь отдаю. Да Бог не принимает такой жизни. Он хочет, чтобы всецело, полностью, и внешне, и внутренне ты принадлежал Господу. И вот однажды Господь народу израильскому говорит так: снимите с себя ваши украшения, а я посмотрю на вас. Господи, неужели ты не видел нас и не видишь через эти украшения, каковы мы есть на самом деле? Нет, снимите. Снимите, а я посмотрю на вас. Что мне с вами делать? Что мне делать с вами? Братья и сестры, когда Иаков вот такой бодрой походкой, можно сказать, шел, возвращался в свою родину, после долгих таких лет разлуки с своим домом, родственниками, и у него было верное такое обетование Божие, что Иаков: я благословлю тебя, размножу, благословлю семя твое. Но был такой случай, он, вы помните, это с Диной, где Господь корректировал его, это движение, этот маршрут, остановил его, потому что он избрал не то место по обетованию, которое ему принадлежало. Остановил он его, поразил он, и вот такое вот поражение было. И тогда вот после, видимо, я так полагаю, после этих раздумий он тоже пришел в себя. В одни несчастья размышляй. Он тоже пришел в себя и сказал своим домочадцам: идем в Вифиль, идем в Дом Божий, идем в Дом Божий. Братья и сестры, в этом Доме Божьем совершенно по-другому обстановка, нежели в Сихеме. Там было, хотя и жертвенник, там были и, может быть, раньше призвал он имя Бога своего по имени своем. Но в Доме Божьем, где Господний порядок, где Божий порядок, нужно исполнять этот Божий порядок. И он говорит: снимите все ваши, перемените одежды, снимите ваши украшения. Все это закопал под дубом. И только тогда пошли они в этот Дом Божий. И только тогда. Каждый раз, когда мы принимаем крещение, мы входим в этот Дом Божий, а иначе в Церковь Божию. Мы входим, становимся членами тела Иисуса Христа. Каким-то членом становимся. Неужели нам быть негодным таким, который Господь готов отсечь, потому что не приносит плода? Неужели нам быть таковым? Может, кто-то на меня несколько так вот огорчается, что, может быть, подобную проповедь нужно говорить другому. Братья и сестры, когда? От этого зависит это даже и от того, что вот такое внутреннее состояние, когда люди забывают, что в среду у нас собрание, в пятницу собрание, что в пятницу и в среду у нас пост. Забывается все. Потому что враг душ человеческих не останавливается на этом. Он хочет самый зародыш, самый вот убить всякую жизнь духовную в нас. И поэтому хотелось бы мне, чтобы мы, прежде чем приступить к этой великой святыне, а это значит вот к этому завету, который мы заключили с Господом, испытайте себя, испытайте. Я не думаю, что я, может быть, так вот более резко поступил, чем мой Господь. Он говорит: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя. Кто хочет душу свою сохранить, погубит ее. Слова очень категоричные, резкие такие слова, но слова справедливые и верные. Другой жертвы Бог не принимает. Всем сердцем следовать за Господом, как мы пообещали, и до конца. Пусть Господь нас благословит в этом. Если что не так, друзья, только исповедь, только покаяние исправляет это. доброе желание так вот сказать, ну все, я теперь буду поменяю. Не поменяете, не будете такими, как вот Господь хочет. Только через покаяние, через пролитие крови. И еще так вот, как написано, приступая к Нему. Вот здесь я прочитаю это место в 10 главе послания к евреям. «Приступаем с искренним сердцем, полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Будем держаться исповеданий, упований неуклонно, ибо верен обещавший». Мы вот призваны к этому упованию, вот исповеданию упования, чтобы держаться его неуклонно, неуклонно, друзья. Упование – это очень великое дело, друзья. Его не всякий имеет. Я не говорю о человеческих таких надеждах, ну, об этом значении этого слова в чисто таком, в понятии широком. Я говорю о божественном уповании. Упование – удел только возрожденных душ. И всякое непослушание Слову Господнему как раз доказывает, что именно в сомнении приносит в возрождении души. Возрожденная душа, возрожденный сестра, брат, он уповает на Господа. Вот почему и Петр говорит, как некогда жены, уповавшие на Бога. В другом месте Павел говорит, посвятившие себя благочестию, украшали себя не внешним плетением волос, не золотыми уборами нарядности в одежде, а внутренней красотою кроткого, молчаливого духа. Да поможет Господь быть таковыми. Слава Ему за все. Аминь. Откроют вход свободный мне, и я.